Глава 34. Маргарита. Дрожащими руками пододвинула к себе папку. Внутри все сжалось в колючий комок, подкативший к пересохшему горлу. Взглядом пробежалась по единственной волновавшей меня строке. Черные буквы на белом фоне взрывом китайской дешевой петарды разорвали в клочья мою душу. «Долин М.Г.» — значилось в графе «Отец». «Д.О.Л.И.Н.» Текст расплывался сквозь призму слез, пеленой застилавших глаза. В груди, словно шаровая молния, поселилась, треща и опаляя, и без того израненное сердце. «Боже, как же так? Это неправда. Это не может быть правдой». Но официальный документ не врет. Он не может врать. Да и воспоминания о том дне в клинике, когда я столкнулась с ним и его женой, лучше всякого теста ДНК подтверждали его отцовство. «Рита!» — пробился сквозь шум в ушах взволнованный голос мамы. Я оторвала взгляд от ненавистной бумажки и взглянула на нее. «Все нормально?» В ее глазах плескалось беспокойство, и она, потянувшись через стол, взяла мои холодные ладони в свои. «Ты побледнела. Тебе плохо?» «Да!» — хотелось закричать во все горло, чтобы прогнать колючий ком, гнездившийся где-то в центре солнечного сплетения. Мне было очень-очень плохо. Но и медикаментозно это не излечивалось. Это вообще никак не поддавалось лечению. Я набрала полные легкие воздуха, желая разогнать грозовые тучи разочарования, окутавшие меня плотным саваном. «Этого не может быть!» Я все же отрицательно помотала головой. «Это было в августе, а на дворе октябрь, и в середине сентября у меня был цикл», — проговорила я, разбивая начисто все мамины предположения о том, как это получилось и кто всему виной. «Напомни, какими они у тебя были?» «Ну да, не такими, как обычно, скудными, и всего 3 дня из привычных 5. Но это же был сентябрь, начало учебы, куча стрессов». «Дочь, это был не сбой, это был...» Ее тонкие пальцы поглаживали тыльную сторону моей ладони, пока она, апеллируя чисто медицинскими терминами, объясняла мне все тонкости произошедшего со мной казуса. «Ты, главное, не волнуйся. Все хорошо. И мы со всем справимся. Анализы хорошие. Ни тебе, ни малышу ничего не угрожает». Мама замолчала на миг, переводя дыхание и, будто собираясь с мыслями, настраивалась на что-то. «Мамуль!» Я наклонилась и, как котенок, просящий ласки, потерлась щекой о ее руки, все еще державшие мои ладони. «Спасибо тебе». В глазах вновь защипало от предательских слез. В душе проснулась жалость к себе, несчастной. Осознание с разумом отошли в сторонку, дав мне возможность не анализировать сложившуюся ситуацию. Просто снять стресс излюбленным и очень действенным женским способом. Слезами. «Ну что ты?» Она наклонилась вперед и приложила губы к моей макушке. «Чего это ты раскисла? Гормоны шалят?» «Наверное». Я улыбнулась сквозь слезы, и многозначительный вздох слетел с моих уст. «Мы будем ему говорить?» — тихо спросила мама, а я вздрогнула, резко выпрямилась на стуле и в испуге выкрикнула. «Нет, ни в коем случае. Пообещай мне, что никто не узнает, кто отец и как все получилось», — потребовала я, размазывая остатки слез по щекам. «Кто-то сверху решил пошутить, поиграть с нашими судьбами, сплести в замысловатое вологодское кружево, красивое, цельное полотно которого неповторимо в своей уникальности и не делится надвое. Я не хочу рвать его. Я не хочу наткнуться на презрение в его глазах и прослыть аферисткой. Пусть в моем сердце, в моей памяти, он останется недосягаемым идеалом». «И потом», — в голову влетела рациональная мысль, «потом это же подпортит репутацию клиники и твоего высококвалифицированного специалиста. А нам, на минуточку, нужна финансово независимая бабушка». Я непроизвольно положила руку на живот, ища поддержки у малыша. «Без запятнанной репутации!» Уже откровенно смеялась я, но старалась сохранить невозмутимое выражение лица. «Ну и ладненько». Звонко шлепнув ладонями по отполированной поверхности стола, мама поднялась со стула. «Но Игнатьичу это так просто с рук не сойдет. Увольнять не стану. Официального повода нет, раз уж мы решили не разглашать инцидент. Понижу в должности и зарплату урежу. Будет у меня год пахать в кабинете первичного осмотра наравне с интернами». Она грозно свела брови, направляясь к своему рабочему месту. «Пошли, выпишу тебе витаминки и отправлю домой на такси». Так и сделали. Пока мама каллиграфическим почерком выводила латиницей рецепт, я в приложении заказала машину к подъезду. Уже сидя в салоне машины, я, откинувшись на спинку комфортного сиденья, вновь погрузилась в размышления о витиеватых линиях судьбы. Вот для чего она сделала такой крутой поворот? Зачем слила нас в жарком поцелуе? Зачем все это, если мне все равно не суждено быть с ним? Я не разрушу семью, не заберу мужа у жены и отца у ребенка. «Девушка», — ворвался в стройный ряд моих возбудораженных мыслей голос водителя, — «с вами все в порядке?» Я открыла глаза и посмотрела на него. Он обеспокоенно взирал на меня через зеркало заднего вида. «Все нормально», — улыбнулась я. «Просто устала немного». «Ясно». Легкая улыбка коснулась его губ, а тревога во взгляде сменилась искорками заинтересованности. «А что вы делаете сегодня вечером?» — поинтересовался он. «Сейчас заеду в аптеку, куплю витаминов для беременных, а дома выпью ромашковый чай, найду по смарт-ТВ новенький молодежный сериал и, поглощая фруктовое мороженое, буду переживать за чужую жизнь». Я перечисляла свои планы, внимательно наблюдая за ним, но на его лице не отразилось ни единой недовольной гримасы. Он лишь кивал, будто одобрял каждый из перечисленных мною пунктов. «А еще надо фруктов купить», — с энтузиазмом произнес он, словно не посторонний человек, а родной, активно принимающий участие в моей жизни. На моем лице явно отразилось удивление, а он продолжал меня поражать. «Я знаю, где продают экологически чистые фрукты. Это по пути. И не смотри на меня так». Смеясь, он остановился на светофоре и развернулся ко мне. Его лицо озаряла добродушная улыбка, а ямочка на левой щеке придавала всему его облику мальчишеский вид. «Я не маньяк». «Ага», — прошептала я. «Как-то так они все и говорят». Поддавшись вперед и подозрительно сощурившись, я еле сдержала рвущийся наружу хохот. Почему-то в его компании мне было легко и комфортно. «Точно», — отзеркалил он мое поведение. Мы замолчали на долю секунд, чтобы взорваться синхронным смехом. И только гудки стоявших следом за нами автомобилей напомнили нам, что сигнал уже успел смениться, и нам пора возобновить движение. «Я приверженец правильного питания». «А сколько вам лет?» Вопрос сам сорвался с губ, и я прикрыла их ладошкой, чтобы, не дай бог, еще чего лишнего не сболтнуть. 36, улыбаясь, ответил он. На моем лице, видимо, явственно читалось удивление, потому что выглядел он значительно моложе. Я не дала бы ему больше 30. «Наследственность и правильный образ жизни», — ответил он на мой немой вопрос. «И да, водитель такси — это так, хобби, для тестирования обстановки в бизнесе пассажирских перевозок». Я кивнула, не отрывая от него взгляда. «Ну, так что, какие планы на вечер?» Все с той же обворожительной улыбкой предпринял он вторую попытку. «Без изменений», — извиняясь, пожала плечами.